Сергей Носов. По соседству с Достоевским. Федор Михайлович Достоевский. 1821-1881. Сколько о Достоевском во всем мире написано работ? Тысячи ли, десятки ли тысяч, сотни ли тысяч? Представить даже приблизительно не могу. Кто-нибудь их считал? Скажут, миллион. Удивлюсь, но поверю. После всего, что другими написано, вновь о Достоевском высказываться, без особых внутренних на то причин, любому автору уже неприлично вроде бы. Речь, впрочем, не идет об авторах школьных сочинений. Без особых. Это без каких причин? А вот внутренних, говорю, чтобы самому себе объяснить, зачем ты на это решился. Скажем, лестное для авторского самолюбия предложение издательства написать очерк о Достоевском – это совсем не тот случай, чтобы со спокойной совестью торопливо отвечать согласием. А как насчет морального права? Какое ты личное отношение к Достоевскому имеешь? Есть ли что-то, себе ответь, что тебя с Достоевским связывает? В общем, я думал-думал и понял, что меня с Достоевским связывает. И сразу как-то вздохнул свободно. Собственно, тут и думать долго не надо было, потому что речь идет о связи предельно формальной, но выразительной. Имею в виду место жительства. Так получилось, что я с рождения живу недалеко от Сенной площади. Есть такая в Санкт-Петербурге. А окрестности Сенной площади – самое, что ни на есть, Достоевские места. Если кто не читал еще «Преступление и наказание», они там описаны. Да и сам Федор Михайлович Достоевский долгие годы жил поблизости. Чтобы понять идейное содержание «Преступления и наказания», вовсе не обязательно жить рядом с Сенной. Но что поделаешь, раз судьба моя здесь жить. Вот и говорю, что здесь живу. Курьез, конечно. Два человека, незнакомых друг с другом, с разницей в несколько лет, полушутя, говорили мне одно и то же. Хорошо бы для привлечения туристов установить на Сенной памятник Раскольникову. Если кто не читал, герой романа. Обязательно с топором. Если кто не читал, он им совершит ужасное преступление. Но когда такая странная мысль приходит в голову людям, друг с другом незнакомым. Это только о том говорит, что все здесь действительно пропитано духом Достоевского. Что такое дух Достоевского, оставим в стороне. Речь о том, что дух этот не выдумка. Федору Михайловичу нередко предъявляют один серьезный упрек. Вот, дескать, все хорошо. Но многие герои у него определенно выдуманы. В жизни таких не бывает. Эксцентричные какие-то, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере. Какие угодно еще, но только не из жизни взятые, а сочиненные. Я по себе заметил, и другие мне сознавались в том же. Странная вещь происходит с нами, с теми, кто в том возьмется укорять Достоевского. Сразу же, как только сподобишься на укор, начинает встречаться по жизни такие яркие личности, что как будто из романов Достоевского взялись, эксцентричные, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере, какие угодно еще. Просто без Достоевского мы смотрели на них как-то иначе. Вот и я, проходя изо дня в день по Сенной, стал примечать одних и тех же людей, и, возможно, они меня примечали, как человека, чье лицо примелькалось, и поймал себя на мысли, наблюдая за некоторыми, что героями Достоевского они запросто быть могли бы, а иные и вовсе словно сошли с его страниц. Поглядишь на себя сторонним взглядом. А чем ты сам лучше их или хуже? А то еще такая фантазия. Вот в одно время мы с ним живи, и не зная я Достоевского лицо даже, разве при встрече где-нибудь рядом с Сенной, прежде чем по сторонам развести взгляды, не кивнули бы мы едва заметно друг другу, как примелькавшиеся друг другу прохожие? Нет. Раскольникову определенно надо было задуматься о фасоне шляпы, чтобы здесь неприметным казаться. Этот очерк пишется для тех, кто к Достоевскому подступается только. То есть для тех, кто в соответствии со школьной программой прочитал или даже, может быть, еще не прочитал «Преступление и наказание». Акция, с моей стороны, не то что рекламная, но типа того. Тут без личного опыта не обойтись, так что надобно о себе, о конкретном читателе. Ну и как же конкретный читатель, а именно я, познакомился с Достоевским? А так? Да как все. В школе вестимо. Заданное на лето преступление наказание, помню, читал. А то было по первому разу, с большим интересом. Но не помню, стал бы читать, особенно по первому разу, если б не было такого задания. После школы, с годами, почти всего Достоевского прочитал, без всяких заданий, включая даже черновики и подготовительные материалы. Как это ни смешно, начальным импульсом к освоению Достоевского послужил мне полушутливый афоризм чьё-то высказывание, услышанное мною лет в 17. Я и потом это слышал несколько раз. Высказывание приписывалось разным личностям. Так что чья это идея, утверждать не берусь. Речь шла об оригинальном принципе деления человечества. Тогда мне один человек сказал, что его знакомый делит всех людей на три категории. Первая – те, кто прочитал «Братьев Карамазовых». Вторая – те, кто не читал, но обязательно прочтет. И третья – кто не прочтет никогда. Услышав это, я мысленно определил себя ко второй группе. В третьей почему-то быть не очень хотелось. Согласитесь, мысль хоть и простая, но на все человечество кое-какой свет проливает, и главное – на тебя самого, на твое место среди людей. Может быть, я и сам себе тогда не отдавал отчета в том, что был закодирован на Карамазовых. Однажды к ним приступил, будучи студентом технического института. Роман бы я и без этого афоризма прочитал, скорее всего. Хотя, как знать, может, и не прочитал бы. Может быть, и вообще бы обходился в жизни без книг. Потом уже бесы были, и идиот, и многое другое. На Достоевского можно подсесть. Из всех вещей, которые в жизни надо обязательно попробовать, Достоевский не самое худшее. Но это не значит, что его надо всем читать обязательно. Если вам все в себе понятно, если у вас не возникает трудных вопросов ни к себе, ни к окружающему вас миру, если вы уверены, что так у вас будет всегда, да и вы сами всегда будете, и ни в чем не убудете, на кой леший вам этот Достоевский? Зачем душу зря тревожить? Он и нравится всем не обязан. Среди тех, кого он раздражает, есть чем раздражать. Например, великий Набоков. Почитайте-ка, как один гений другого терпеть не мог. Правда, есть мнение, что Набоков так с ним счеты сводил, потому что внутри него самого сидел Достоевский. Нет. Было бы вполне нормально, если бы нормальный человек впал в оторопь, только лишь поглядев на 30 томов, не умещающихся на одной полке. Как можно столько понаписать было? Без компьютера и не шариковой ручкой даже, пером, который окунают в чернильницу. Это ж надо было все время поди сидеть в кабинете, писать и писать, жизни не видя. Да было ли у него в жизни что-нибудь, кроме этого неустанного сочинительства? Если мы говорим о Достоевском, а мы говорим о нем, то тут нам надо подивиться другому. Как это при такой бурной биографии вообще оставалось место писательству? Есть такая достаточно редкая категория творческих людей, сознательно создающих свою жизнь как художественное произведение. Скажем, к ним относился поэт Байрон. Достоевский о красоте своей биографии не заботился, специально приключений не искал, не позволял себе красивых жестов, обязанных запомниться потомкам. Он просто жил. Но вся жизнь его состоит из таких ярких и выразительных эпизодов, что может показаться, будто она кем-то выдумана, изобретена, Слишком уж много событий на долю одного человека. Если представить невозможное, конкурс писателей всех времен и народов на самый крутой эпизод в биографии Достоевскому, пожалуй, равных не будет. И не обязательно писателей представлять, да хоть любого возьмем. В самом деле, выслушать на морозе с барабанной дробью смертный себе приговор и в белой длинной рубашке саване мысленно попрощаться с жизнью. Такое не со всяким случается. Судьба распорядилась так, что молодой и успешный писатель Федор Достоевский оказался в тайном обществе. Хотя какое-то было общество, так? Просветительские собрания на квартирах. Чаще всего собирались у Петрашевского. Был он за лидера, отчего и назвали потом всю компанию петрашевцами. Потом, это когда объявили государственными преступниками. Лично Достоевскому главным образом вменялось в вину публичное чтение письма Белинского Гоголю. Белинский сегодня не самый популярный литератор, но если кто пожелает ощутить себя в коже государственного преступника, которого приговорят к расстрелянию, пусть прочтет это письмо, и непременно вслух, как тогда, Достоевский. Итак, арест, следствие, приговор. Представьте. Снег, площадь, войска, осужденные под конвоем. До сегодня каждый из них провел 8 месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости. Вот 3 врытых в землю столба. К ним уже привязали первых 3 с завязанными глазами. Достоевский на очереди. Он смотрит на небо. Солдаты с заряженными ружьями строятся в линию. Звучит команда. «Прицель!» Сейчас будет пли. В этот момент, в последний момент и оглашается другой приговор. Всем дарована жизнь. Каждому свое. Достоевскому 4 года каторги, а потом рядовые. Ошеломленных злоумышленников одевают в теплую одежду. Петрашевского прямо отсюда отправляют в Сибирь. Остальных назад, в Петропавловскую крепость. Пока. Всю эту инсценировку казни придумал сам царь. Разработал в деталях. Оно, конечно, очень жестоко. Прямо скажем, по отношению к осужденным просто садизм. Один с ума сошел прямо там, на плацу. Но ведь и хуже могло быть. Останься прежний приговор в силе. И не читали бы мы ни идиота, ни братьев Карамазовых. Ладно, казнь на плацу, каторга, острог. Это все очень и очень индивидуальное, почти небывалое, совершенно в своем роде исключительное. С кем еще могло приключиться такое? Но возьмем то, что свойственно всем. Вот, скажем, любовь. Каждый рано или поздно влюбляется. И пусть любая любовь сама по себе всегда чем-то особенна. У Достоевского и здесь уж слишком все получается по-особенному. Он-то влюблялся. Это мы знаем. Любовь вчерашнего каторжника, солдата, к замужней женщине. Страсть, экзальтация, самопожертвование, отчаянные поступки вроде рывка из одного сибирского города в другой, без позволения сурового начальства. В самоволку, сказали бы мы. Свадьба, омраченная тяжелым припадком. Бурный роман со взбалмошной красавицей, студенткой из первой генерации русских нигилисток. Она требует от него жертвенной самоотдачи и подчинения. Он старше ее на 19 лет. Биографы скажут «роковая любовь». Анна Григорьевна, его 2-я жена и мать его детей, это уже тихая гавань, относительно тихая, с учетом множества житейских приключений, да только обстоятельства их знакомства и предложения руки эксклюзивны настолько, что можно точно утверждать. Ничего подобного ни с кем другим не было и не будет. Или такой возьмем фактор – успех. Уточним. Успешность дебюта. Для писательской биографии всегда немаловажный момент. Никакой литературный дебют не обязан быть непременно успешным. Здесь у кого как. Но вот, новый Гоголь явился. Это ж воскликнул не кто-нибудь, а Некрасов, сам познавший на опыте, как и тот же Гоголь когда-то. Что значит «сгорая от стыда»? уничтожить своими руками тираж первой собственной книги. Феноменальному успеху «Бедных людей», дебютного романа еще совсем молодого Достоевского, даже в масштабах истории мировой литературы трудно найти аналог. Да как только вынес автор из комнаты, в которой жил, рукопись только что законченного романа, тут все сразу и началось. Григорович сосед, первый слушатель «Бедных людей» в авторском исполнении, сам начинающий сочинитель, пролил слезы потрясения и восторга. А дальше уже понеслось по цепочке. Некрасов, Белинский, читающая Россия. Потом у Достоевского по-разному получалось. Но раз об успехе заговорили, о дебютном, как же не вспомнить о позднем? Федор Михайлович, подберем посильнее словечко «Триумфе». Пушкинская речь, прочитанная им на торжествах, посвященных юбилею поэта. Это о всемирной-то отзывчивости русского человека произвела на публику эффект, сравнимый разве что с выступлением каких-нибудь современных рок-звезд. Ладно бы ликование, крики, шум, выбегание на сцену из зала. Двое грохнулись в обморок. Этих двух достойных интеллигентных людей имена сохранила история. Но лишь потому. Может быть, их больше было, кто знает, что упали в обморок от восторга, прослушав речь Достоевского. Пророк пророком, а святым не был. Среди страстей его была и пагубная, это рулетка. Тоже не совсем обычная для русской действительности. У нас ведь больше картами увлекались. Но, по счастью, в России не было казино. Отношения с рулеткой он мог выяснять лишь за границей. Почему человек столь азартный, по природе своей игрок был равнодушен, в отличие от многих своих современников, в том числе и писателей, к игре в карты? А кто его знает? Думаю, Достоевскому с его состраданием к чужим неудачам и бедам, в принципе, было дико радоваться любой победе над кем-то. Другое дело рулетка, где нет перед тобой живого противника, где проиграть способен лишь ты сам и больше никто. Рулетка — это вызов самой судьбе, испытание судьбы. И это еще всегда отчаянный жест, потому что шансы у игроков заведомо неравны. Он был игроком по существу, по складу своего характера. Но сказать, что Достоевский играл судьбой, это ничего не сказать. Сама судьба отвечала ему с какой-то удивительной выразительностью, словно признавала в нем достойного противника. Он ее искушал. Она подбрасывала ему испытания. Он с легким сердцем залезал в долги, чтобы потом прятаться от кредиторов. Подписывал самоубийственный контракт с нечистоплотным издателем, едва не обрекая себя на литературное рабство. Убеждал брата издавать вместе с ним журнал. И это в самый неподходящий момент, когда уже невозможна подписка. Он легко затевал предприятия, заведомо провальные, разорительные, вновь и вновь бросая вызов судьбе. Судьба отвечала красиво и сильно. Все-таки 4 года в кандалах — это тоже ответ. Или, скажем, когда счет идет не на годы, а на дни и часы, и надо успеть согласно контракту доделать неподъемный текст к стремительно приближающемуся сроку. Ибо ставка — твоя литературная независимость, свобода. Опоздаешь и лишишься всех прав на свои сочинения. Даже на еще не написанные. Станешь литературным батраком при хозяине издателе. Хуже. Литературным рабом. Он успел. Совершил невероятное. Продиктовал игрока в течение считанных дней, еще остававшихся до срока. Тема романа более чем подходящая для данной критической ситуации. Да еще в итоге влюбился. А потом и женился на стенографистке, самоотверженно ему помогавшей. И это в конечном итоге оказался счастливейший брак. Не будем утверждать, что судьба была к нему милостива. Он не раз оказывался на грани катастрофы, страданий натерпелся сполна. И все-таки суровая судьба, как непобедимый игрок, была к нему по-своему снисходительна, словно благородно пренебрегала форой, которую он ей безоглядно и безотчетно давал. Достоевский прожил интереснейшую жизнь и ушел из нее победителем. мы не можем не сказать о болезни Достоевского. Да ведь недуг у него был тоже далеко не банальный – эпилепсия, болезнь пророков, в древние времена считавшаяся священной. Припадки с потерей сознания и судорогами были мучительными, пена на губах и закатывающиеся глаза наводили на свидетелей приступов ужас. Достоевский подолгу приходил в себя, выбитый из ритма жизни. И все же было во всей этой жути нечто такое, что считал он даром судьбы. Нам трудно представить тот опыт, которым он дорожил, особого восприятия реальности в секунды, предшествующие припадку. Это так называемая аура, от греческого дуновения, ветерок. В случае с Достоевским ветерок дуновения проявлялся сверхярким, чрезвычайно сильным переживанием счастья и чувством всепронизывающей гармонии. В это предшествующее припадку мгновение он словно проваливался в иное измерение, всеобъемлюще воспринимая реальность и переживая вместе с тем сильнейший восторг. Какого рода зрение ему открывалось, нам дано лишь догадываться в силу наших способностей фантазировать. Пишут, что в зарубежной психиатрии используется специальный термин «эпилепсия Достоевского», то есть и здесь Федор Михайлович высказал себя исключительным образом, щедро одарив своею болезнью целый ряд персонажей. Не знаю. Пускай. По свидетельству современника он признавался, что в те предприпадочные секунды испытывает такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Но о другом тоже надо сказать. Не о болезненном счастье пребывания в иных, недоступных нам эмпиреях, а о земном, здешнем, посюсторонним. Даже если болезнь не брать в расчет, Достоевский бесспорно обладал обостренным восприятием мира. И, что касается счастья, позволим себе заявить, он прожил не только богатую на события жизнь, но и очень счастливую жизнь. Наверное, это покажется странным тем, кто считает его только певцом страданий, и тем, кто хочет в нем узнавать только страдальца. Воля ваша. Но Достоевский – это тот, кто знал, и знал больше других, что такое счастье. Счастье он переживал чувственно, остро, порой исступленно и отнюдь не всегда за секунду до приступа. Письма его и молодого, и зрелого человека полны признаниями в счастье. Он и в Петропавловской крепости за два дня до отправки на каторгу ощущал себя счастливейшим из счастливых. Жизнь — счастье. Каждая минута могла бы быть веком счастья. Счастье — это восприятие жизни как дара. Счастье — это единение с миром. Счастье — это преображение души. Счастье — творчество. Счастье — любовь. Неблагополучие и неудачное стечение обстоятельств. Счастье – это удар. То, что выше сил человеческих, и то, что в силу своей избыточной полноты делает человека другим, преобразует душу. Оно не исключает страдания, но оно сильнее страдания. Чудом счастья испытаны любимые герои Достоевского. Князь Мышкин, знающий больше других о гармонии мира. Алеша Карамазов, обнимающий землю в звездную ночь и не умеющий понять, что с ним происходит. Вот и Раскольников, угрюмый Раскольников, каторжанин, озлобленный на весь мир, в итоге испытал всю мощь этой очистительной силы. Он плакал и обнимал. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Ну, эти слова Анны Ахматовой, понятно, к поэзии относятся. А что с прозой? Чтобы представить, при каких обстоятельствах рождался один из величайших в мире романов, надо вообразить себе захудалую гостиницу в немецком городе Висбадене и растерянного, голодного постояльца, заострявшего здесь по причине полного безденежья. Достоевскому скоро 44. Он вдовец. Он весь в долгах. Дела его разлажены, Нервы его на пределе. Он приехал в Висбаден в надежде выиграть в рулетку. Разумеется, проиграл. Проиграл все. Заложил золотые часы. Денег нет на еду. Это полбеды. Хуже, денег нет, чтобы заплатить за гостиницу. Чтобы выбраться из этой дыры, уехать. 50 гульденов, одолженных Тургеневым, вечным литературным соперником, мало. Достоевский взывает в письмах о помощи. Положение его самое отчаянное. Хозяин гостиницы угрожает полиции и, кажется, вот-вот потеряет терпение. Приходится делать вид, что уходишь обедать, тогда как просто болтаешься по городу 3 часа, дабы в отеле не догадались, как плохи дела у голодающего постояльца. Вот в таких условиях и берется Достоевский за новое произведение. Единственное, на что он может рассчитывать, это вознаграждение за писательский труд. Он пишет письмо Каткову, издателю «Русского вестника». Он излагает замысел своего нового сочинения и просит прислать ему аванс – 300 рублей. Повесть – речь пока идет всего лишь о повести – он обещает написать недели за 2, за 3. Он еще не знает сам, во что выльется замысел, не знает, что уйдет на работу 2 года и что в конечном итоге это будет большой роман в 6 частях с эпилогом. Сиюминутная задача Достоевского – заинтересовать издателя, зацепить его, уж очень деньги нужны. Это письмо, сохранившееся в черновике, цитируют почти всегда, когда речь заходит об идейном содержании преступления наказания. Идейное содержание – это очень хорошо, но вот еще о чем нельзя не сказать. Сие письмо есть документ поразительной творческой концентрации. Идея повести, сколько я могу предполагать, не могла бы ни в чем противоречить вашему журналу, даже напротив. Это психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным, недоконченным идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла, и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. Она никуда не годна. Для чего она живет? Полезна ли она хоть кому-нибудь и так далее? Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем, чтобы сделать счастливую свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства, притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении гуманного долга к человечеству. Чем уже, конечно, загладится преступление, если только может назваться преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой, больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может, сама собой померла бы. Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцей. Неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божья правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы, хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям. Чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое. Убеждение внутреннее. даже без сопротивления. Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело. Впрочем, трудно мне разъяснить вполне мою мысль. Я хочу придать теперь художественную форму, в которой она сложилась. Писатели не очень любят излагать идеи своих сочинений. Занятия эти для писателей бывают весьма затруднительными. Это Толстому, чтобы объяснить идею Анны Карениной, надо еще раз написать Анну Каренину, в чем он сам однажды признался. Но для Достоевского, судя по всему, разговор об идее романа не представлял проблемы. Петрашевский, жаждавший знакомства с Достоевским, знал, о чем спросить молодого автора «Бедных людей», когда встретил его на выходе из кондитерской. «Какова идея вашей будущей повести?» И этот вопрос был абсолютно по адресу. Молодой писатель стал обстоятельно отвечать. Так они познакомились. Если воспользоваться современной терминологией, процитированное письмо следовало бы назвать заявкой. Автор излагает издателю свое предложение. Ориентировочно, не конкретно, условно. В процессе работы автор может существенно отклониться от первоначальных предложений. Это естественно. Судят не по замыслу, а по результату. В случае с Достоевским поражает как раз то, что конечный результат, каковым мы знаем, преступление и наказание, с необыкновенной точностью отвечает идее, сформулированной на самом раннем этапе работы. Хоть бери это письмо и сдувай с него, как со шпаргалки школьное свое сочинение по теме «Идейное содержание» романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Но ведь еще ничего не было. Ни названия, ни представления об объеме, ни о способе изложения, от какого лица, от себя ли, рассказчика или от лица героя. Не было имени у героев. Даже точного представления не было еще, кто будет главный в романе. И, судя по поздним черновикам, вариантам сюжета предстояло долго еще бороться друг с другом, прежде чем определилась единая канва повествования. И тем не менее, главное уже прозвучало. Но и это не все. Будем говорить об интуиции Достоевского, иначе бы нам пришлось говорить о мистике. Дело вот в чем. У Каткова, получившего письмо из Висбадена, было достаточно причин оценить актуальность идеи, и одна из них — совершенное на днях в Петербурге убийство некоего ростовщика Бека и его кухарки. Мог ли знать за границей о том Достоевский? Но ведь и Катков, а уж Достоевский тем паче, выписав просимый аванс, не знал еще подробностей дела. Личность убийцы — молодой человек. Его возраст — 19. Его внезапное раскаяние — другие детали. Обо всем этом еще не появилось в газете. О возможном криминальном прототипе Раскольникова смотри. Арнацкая. К истории создания романа «Преступление и наказание». Достоевский. Материалы и исследования. Том 7. Ленинград. 1987. Дальше больше. Перед выходом из печати начальный глав романа, как по заказу, некий молодой человек убьет топором, на сей раз в Москве, ростовщика и его служанку. На первых читателей «Преступления наказания» это странное совпадение произведет то еще впечатление. Проживая поблизости, я иногда заходил в дом Раскольникова. Это недалеко от Сенной. Считается, что своего персонажа Достоевский поселил здесь в 150 шагах от дома, где сам жил. Сейчас на углу дома Раскольникова мемориальная доска, но во двор уже не попасть. Электронный замок на воротах с некоторых пор оберегает покой жильцов. А когда-то любой, повернув во дворе направо, мог беспрепятственно проникнуть на лестницу, ведущую к Раскольникову. В 90-е годы на ее ступенях тусовали школьники. Должно быть, сильно продвинутые, потому что все они были фанатами романа, а точнее сказать, главного его персонажа. Это уже тогда казалось несколько странным, ведь книги стремительно переставали читать. Здесь же все стены были исписаны изречениями в поддержку преступных деяний Родиона Романовича, типа «Родя, ты прав. Мы с тобой, Родя». Можно встретить было и обширные записи в жанре альтернативного сочинения. Вряд ли бы Раскольников обрадовался такой поддержке. В свое время Катков буквально заставил Достоевского переписать ключевую главу романа. Это там, где Соня читает Раскольникову о воскрешении Лазаря, а Раскольников ей свои воззрения излагает. Претензия в духе того была, что негоже, дескать, блуднице разъяснять Евангелие. И слишком уж убедителен убийца в проповеди нигилизма. Первоначальный текст, так встревоживший редакцию «Русского вестника», до нас не дошел. За что до сих пор винят Каткова. Но, вспоминая надписи на стенах, думаю, а что... Может, по части убедительности Раскольникова в проповеди нигилизма тревога Каткова была не так уж беспочвенна? Но мало ли кому как крышу сносит. Не Достоевского же в этом винить. Мы способны отличать литературу от руководства к действию. Парадокс в том, что душегуб Раскольников объективно честный, порядочный человек. Действительно. Что мы можем сказать о нем плохого, помимо того, что он убийца? Ну да, раздражителен, необщителен, замкнут в себе. Что еще? Индивидуалист. Не замечен в особой любви к человечеству. Да ладно! Попрекнем занудством, еще и угрюмостью. Бедность, неудачи, депрессия. Существует достаточно причин, которыми можно объяснить не лучшие проявления индивидуальности Родиона Романовича. Важнее другое. Раскольников человек, не способный на подлость. Представления о справедливости обострены в нем. Там, где иные не замечают зла, он способен совершить поступок. Даст отпор негодяю. Не допустит, чтобы пьяная девочка стала объектом притязаний уличного развратника. Не будь он убийцей, мы бы смело зачислили Раскольникова в ранжир так называемых положительных героев с трудным характером. Да ведь он и на преступление решается по справедливости, по странно им понятой справедливости, будто бы исправляющей какую-то мировую погрешность. Жесткий экспериментатор Достоевский действительно доводит своего героя до крайности. Если убийство проценщицы еще хоть как-то согласуется с сумасбродной теорией Раскольникова, то Лизавета – жертва безвинная во всех отношениях. Никакими концепциями не предусмотренная. Никакими теориями не санкционированная. Лизавета из всех персонажей, населивших этот роман, существо самое беззащитное и покорное. И именно ей, Елизавете, суждено погибнуть под топором идейного убийцы. В иной, более счастливой ситуации, способного ей в чем-то, возможно, сочувствовать и, быть может, даже чем-нибудь помогать. Но та пьяная, уснувшая на скамейке девочка, незавидным положением которой обеспокоится Раскольников, окажись она случайно в иной ситуации. Здесь, в квартире Алены Ивановны, на месте этой несчастной Лизаветы. И что бы? Раскольников не занес бы над ней свой топор? Опуская топор на голову человека, идейный исправитель несправедливости становится логикой не абстрактных теорий, а конкретного преступления, простым палачом, мясником, убийцей. Сказать по-современному, отморозком. Убивай другого, он убивает себя. Все связано в этом мире. Взять только одну деталь. Как-то раз Лизавета чинила Раскольникову рубашку. Теперь одежда Раскольникова запачкана ее кровью. А потом кровь будет, по слову Настасьи, кричать. В ушах ли, в мозгу ли, в печенках ли Родиона Романовича? Добро пожаловать в ад. Сны такие бывают, когда ты, хороший, правильный, честный, понимаешь вдруг, что совершил нечто непоправимое, преступное, несвойственное твоей доброй натуре, и что с этим ужасным надо что-то делать теперь перед лицом всевозможных угроз. А делать нечего. Уже ничего не поправишь. Это кошмар безысходности. И только когда просыпаешься в холодном поту, понимаешь, как хороша жизнь. Куда лучше, чем ты представлял еще вчера вечером. Не знаю, как у других, а у меня большая часть преступления наказания оставляет смутное ощущение подобного приглушенного кошмара. Только не со мной, с новицем случившегося, а с другим, другим, хорошим, правильным, честным. Еще бы! Волею автора мы, читатели, обречены до известного, конечно, предела, но все же отождествлять себя с героем романа, одновременно ощущая почти постыдную тихую радость от осознания счастливой разницы между собой и им. Что до него, до Раскольникова, он свое получил сполна. Убийство — это всегда самоубийство. Разве я старушонку убил? Я себя убил. И никакое не прозрение это, а трезвая констатация состояния души, ее мертвенности. Финальная сцена в эпилоге романа. На вековечном просторе над широкой рекой степь, стада, звучащие песни, возвращение к жизни Раскольникова каторжанина со слезами и обниманием Сониных колен и предвещанием ей и ему нестерпимой муки и бесконечного счастья на годы вперед. Многим кажется сентиментальной и лишней. Воля ваша, господа. Но без нее не было бы и романа. Потому что преступление наказания всеми своими силовыми линиями стягивается к этой точке. Не про то роман, что убивать плохо. И не просто про то, что возмездие всегда настигнет преступника. О чем бы ни был роман, он еще и о возможности возвращения к жизни, спасения. О возможности воскресения и преодоления личного ада. Заграничные приключения 65-го года завершились для Достоевского обычным порядком — возвращением в Петербург. Попытка обмануть судьбу посредством рулетки не удалась. Долги, от которых бежал за границу, лишь приумножились. Последний по времени долг подобен точке в конце главы. Фунт один, счет на который за непредвиденные расходы на корабле Достоевский прямо с причала отправляет в Копенгаген своему другу барону Врангелю. На обратном пути довелось у него погостить. Нам даже трудно представить, что значит Достоевский должник. Человек, сошедший 15 октября 1865 года на берег, это человек-долг. Даже одежда на нем одолженная. Ну, с теплой одеждой как раз понятно. Осенью на Балтике холодно, в летнем костюме не выйдешь на палубу. Выручили плед и пальто, которое он позаимствовал у Врангеля. Плюс к тому теплые фланелевые панталоны, фуфайка, зимняя шапка. Есть, по-видимому, толк и в гамашах, как принятому в те годы дополнению к обуви. Обещал возвратить. Что касается летнего костюма, пиджак, брюки и жилет, в котором Федор Михайлович прибыл в Германию, то его принадлежность Достоевскому тоже весьма относительна. За костюм еще предстоит расплатиться. Приобретен за 2 месяца до поездки в кредит в модном магазине Гофмана с обязательством уплатить по счету 1 сентября. Кто же мог знать тогда, в середине мая, что в сентябре владелец костюма застрянет в какой-то заграничной гостинице, где ему будут даже в свечки вечерами отказывать из-за неплатежеспособности. В конечном итоге нашлись хорошие люди. Помогли. Старый семипалатинский друг Достоевского Александр Егорович Врангель, служивший в то время в русской миссии в Копенгагене, и священник Иван Леонтьевич Янышев. Первый, узнав о несчастье Достоевского, прислал ему 100 талеров. Второй выступил поручителем по гостиничным счетам — 170 гульденов и дал необходимые 134 талера на оплату текущих издержек. Кабы не эти двое, трудно сказать, чем бы завершились висбаденские злоключения русского писателя. Золотые часы на цепочке он бы точно не выкупил. Золотые часы на цепочке едва ли не единственно ценная вещь, достоверно принадлежащая пассажиру парохода «Вайсрой». В Копенгагене Врангель раскошелился еще на 50 риксталеров. Билет и все такое, издержки. Достоевский должен был и по мелочам, и по крупному. Из писателей, не только Тургеневу, кому как, кому сколько. Должен был по векселям покойного брата, эти долги он благородно взял на себя. Был внушительный семейный долг, правда, пока не очень кусачий. Один из самых досадных долгов — контрактное обязательство написать бесплатный роман. Это просто камень на шее. Будет игрок. Можно ли писать по обязанности, когда сам живешь новой идеей, и она захватила все твое существо? А так и было. Захватило все его существо. Известно, что на корабле он работал. Один из набросков датирован. Но что значит работать? Это же не только за письменным столом. Работать — это бродить по палубе, мириться с голосами, звучащими в голове, не замечать вкус пищи, проснувшись, не быть уверенным, что засыпал. Работать — это жить романом. Романа еще не было, и он уже был. И он уже был настолько бесценен, что все признаки внешних банкротств могли казаться лишь ничтожными пустяками. Взволнованным и воодушевленным сходит с корабля Достоевский. И пока мы тут подсчитываем его долги, охота нам. Он, долгам счет потерявший, весь в нем, весь в романе. Нет прямых доказательств, но мне кажется, что в этот день, в день возвращения, был у него прорыв по всем направлениям замысла. Уж слишком сильной была эмоциональная встряска. И вот вам картина. Достоевский, дорвавшийся до газет, всегда относился серьезно к газетам. С этим просто. Попросил в трактире и читай себе голос. Соскучился по новостям. И вдруг в двух прежних номерах полуторанедельной и двухнедельной давности подробности убийства ростовщика Бека и его кухарки. Силы небесные! Тут даже не сюжетный ход подсказан жизнью. Жизнь с небывалой яркостью подтверждает остроту уже выбранного сюжета. Будет в романе потом эпизод. Раскольников в трактире нетерпеливо перебирает листы в поисках сообщений о своем преступлении. Известно, в день возвращения Достоевский посетил знакомого ростовщика и заложил золотые часы, часы, которыми так дорожил. Есть тут странность какая-то. 38 рублей, конечно, очень нужны, когда нет ни копейки. Но позвольте, разве Достоевский не знал, что Катков ему выписал 300? Эти 300 рублей, аванс за еще не написанный роман, должны были ждать Достоевского в Петербурге. Эти деньги Катков отправил в Висбаден, и пока писатель гостил в Копенгагене, деньги вернулись назад. Достоевский знает, что они ждут его в Петербурге, и тем не менее торопится с часами к ростовщику. Зачем? Можно не соглашаться, но что-то мне подсказывает, будто не столько по сиюминутным денежным обстоятельствам, сколько по соображениям творческого характера понес Достоевский закладывать свои часы. Ему не деньги нужны, не только деньги. Ему сейчас, в момент вдохновения, важна сама ситуация. Он ее, простите за глагол, моделирует. Он хочет проверить с точностью до деталей, что ощутит его персонаж во время пробного посещения своей будущей жертвы. Ведь тоже с часами придет. Слабое бряканье дверного звонка, который как будто бы сделан из жести, а не из меди. Открывание двери. Надо прочувствовать все самому. Услышать, увидеть. Кстати, если от пристани добираться до дома, ростовщик Готфрид живет по пути. Ну а мы? Раз мы живем рядом, отчего бы мысленно обойдя Сенную, в очередной раз не перейти нам Кокушкин мост, тот самый К.Н. мост, в сторону которого побредет Раскольников в первом же абзаце повествования. Федор Михайлович Достоевский пальцами не показывать. Мерным шагом идет вдоль Екатерининского канала худой пешеход с изможденным лицом и убедительной бородой, по которой просвещенные европейцы совсем недавно распознавали в нем русского. Здесь, на канале, на канаве, в чужом пальто, он совсем неприметен, разве что выделяется цепкостью взгляда человека, вернувшегося издалека и жаждущего впечатлений. Он идет по местам обитания своих будущих героев, образы которых сегодня стремительно овладевают им. Он весь в романе. Легкая эйфория, возбужденность, взволнованность. Он всегда это предчувствовал. Приближение эпилептического припадка. Мы ведь тоже задним числом знаем не хуже него, что ждет его этой ночью. Будет. И один из сильнейших. Ну-с, господа, какова сила дерзости нашей фантазии? А вот, глазами встречаемся и киваем друг другу, как давно примелькавшиеся прохожие. И не нам ли знать лучше, чем знает он сам, каким получится этот роман? Глядим ему в спину, удаляющемуся по столярному переулку.